Глава 18. Я вцепился в ручку двери так, что пальцы побелели, пока Василий летел по улицам Краснодара с такой скоростью, будто мы участвовали в гонке без правил. Спидометр гулял от 100 до 150 км в час, а город за окном превратился в размазанную полосу света и теней. Дома, фонари, рекламные щиты, деревья – все сливалось в сплошной фон. Куратор сидел за рулем как каменный, его лицо не выражало ничего, лишь холодную сосредоточенность. Сзади послышались сирены. Неудивительно. Мы только что пролетели на красный, а начавшую движение машину Василий умудрился остановить мерцающей рукой прямо из нашего автомобиля. «Да ты нас всех угробишь!» Заорал Димон, не в силах смотреть, как куратор играет в шашки на дороге как лихой гонщик с многолетним опытом. Патруль ДПС гнался за нами, мигалки машины сверкали в зеркале заднего вида. «Василий, за нами менты едут!» Вырвалось у меня, пока я пытался удержать Юки, который лежал на коленях Димона, бледный как мел. Кровь все еще сочилась сквозь мои пальцы, которыми я зажимал рану. «Спокойно», — коротко бросил куратор, не отрывая глаз от дороги. Его голос был как сталь, и он совсем не нервничал. «Главное — спасти вашего друга, так? Держи его крепче, Евгений, и не давайте ему вырубиться!» Я стиснул зубы. Юки дышал тяжело, рвано, его веки подрагивали, а кожа на лице становилась все холоднее. Смотрел на него и чувствовал, как внутри все сжимается. Парень выглядел так, будто вот-вот отключится. Он вяло шевелил губами, но слов было не разобрать. Димон сидел рядом, его руки слегка тряслись. Он то и дело хватал Юки за плечо, а голос дрожал, срываясь на хрип. «Борись, братан, держись, не вырубайся!» Бормотал лучник, близко наклоняясь к Юке. «На месте почти!» Машина резко вильнула, шины завизжали, и я чуть не влетел головой в стекло. Василий вывернул руль, уходя от встречного грузовика, который засигналил так, что уши заложило. Водитель высунулся из окна, орал что-то матерное, но мы уже пролетели мимо. Сзади сирены не отставали, и я заметил, как в зеркале мелькнула еще одна патрульная машина, нагоняя нас. «Их там двое уже!» Заорал я, чувствуя, как сердце колотится так, будто хочет пробить, и без того треснутые ребра. Я сказал спокойно, с патрулем разобраться проблем вообще нет. Также спокойно ответил куратор. «Следите за Митиноши». Димон с удивлением посмотрел на меня, а я заморгал. Василий знал фамилию Юки. Впрочем, чему тут уже удивляться? Мы пролетели очередной перекресток, пешеходы шарахались в сторону. Василий вновь вывернул руль, и мы влетели в узкий проулок, едва не задев мусорные баки. Их металл загремел, когда мы задели их бампером, и я услышал, как один из них покатился по асфальту. Юки слабо шевельнулся, его губы шептали что-то неразборчивое. Прижал ладонь крайне сильнее, но тщетно. Кровь продолжала просачиваться между пальцами. Димон смотрел на него, и я видел, как его лицо искажается от тревоги. Он стиснул зубы так, что я услышал скрип, а его руки мертвой хваткой вцепились в плечо Юки, будто он пытался передать ему свою силу. «Эй, Юки! Эй, эй!» – зачастил я, шлепая его по щекам. «Не вырубайся, твою мать!» Наконец Василий свернул в какой-то заброшенный проулок, окруженный сплошными рядами ржавых гаражей. Один из них был открыт, и внедорожник с визгом затормозил прямо перед ним, подняв облако пыли. Внутри гаража я увидел мужчину. Высокий, с короткой стрижкой, в простой серой футболке и джинсах. Его лицо показалось суровым, таких я уже встречал. Будто человек, который повидал слишком много дерьма в этой жизни. Он стоял у металлического стола, больше похожего на операционный. Вокруг было пусто, ни инструментов, ни света, только голые бетонные стены, покрытые трещинами. И этот стол, который выглядел так, словно его только что дотерли до блеска. «На стол его тащите!» — скомандовал Василий, выскакивая из машины. Его рубашка была порвана на плече, кровь сочилась из раны, но он двигался так, будто это царапина. Сирены все выли, и он рванул навстречу патрульным машинам, которые с визгом тормозов останавливались в переулке. Из машин выскочили гаишники с пистолетами наготове. Один из них что-то заорал, наставляя на куратора ствол, но тот даже не замедлился. Шел к ним с такой уверенностью, будто он тут главный. Но нам было не до этого. Мы с Димоном, не оглядываясь, подхватили Юки. Взвыл парень, его тело обмякло, а голова безвольно мотнулась. Димон дышал так, будто пробежал марафон, но мы держали товарища крепко, будто боялись, что тот сейчас просто растворится. Мы затащили его в гараж и уложили на стол. Мужчина молча шагнул вперед. Его лицо было сосредоточенным, брови нахмурены, а глаза смотрели на Юки так, будто он решал сложную головоломку. «Ну лечи уже!» крикнул Димон, а я положил руку ему на плечо, призывая молчать. Однако лекарь даже не обратил на нас внимания. Он вытянул руки над телом, и мы с лучником замерли, когда его ладони начали светиться ярким зеленоватым светом. Свечение стало таким плотным, что казалось, будто воздух вокруг дрожит. Рана Юки выглядела просто кошмарно. Глубокий разрез на боку, от которого куртка разошлась, как рваная бумага. Кровь сочилась темными струями, обнажая разорванные мышцы, которые шевелились как живые под кожей. Я видел что-то белое, но откуда там кость? Или это жировая ткань? Кровь текла так обильно, что я думал, будто ее просто невозможно остановить. Димон сглотнул, но не мог отвести взгляд. Я же сжал кулаки так, что ногти впились в ладони чуть ли не до крови. Лекарь напрягся, его плечи сгорбились, а руки задрожали. Свечение из ладони усилилось, превратившись в поток, разделившийся на тысячи крошечных искр. Эти искры, похожие на рой светящихся жуков, устремились к ране, впиваясь в разорванную плоть. Я смотрел, как рана разреза начала медленно сближаться. Кровь перестала течь, мышцы словно стягивались невидимыми нитями, а кожа затягивалась, как будто кто-то зашивал ее без иглы. Это было нереально. Мы видели, как рана, которая еще минуту назад выглядела смертельной, исчезает на глазах. Это оказался совершенно другой уровень лечения, не тот, что мы видели в усадьбе Демидовых. Сначала края разреза стали ровнее, затем мышцы под кожей начали восстанавливаться, а кожа, словно живая, стянулась. Оставила лишь тонкую розовую полоску, которая через пару секунд и вовсе пропала. Димон выдохнул так громко, что я вздрогнул. «Черт! Неужели жив?» Он склонился к Юке и осторожно коснулся плеча. Азиат слабо шевельнулся, его веки дрогнули, и он медленно открыл глаза. Взгляд еще мутный, но живой. Он посмотрел на нас, потом на то место, где была рана еще секунду назад, и слабо выдохнул. А затем его глаза закатились, и он отключился. В этот момент в гараж вошел Василий, о котором я уже позабыл. Он бросил взгляд на Юки, потом на лекаря и коротко кивнул. «Его в машину», — сказал он, подходя к лекарю. Они начали говорить о чем-то вполголоса, так тихо, что слов я не разобрал. Лекарь кивнул и отступил в тень гаража. Мы с Димоном снова подхватили Юки и понесли к автомобилю. Тут я вдруг почувствовал, как ребра, которые все еще ныли, будто снова взорвались болью. Похоже, адреналин начал отпускать. Каждый шаг отдавался в груди, как будто кто-то бил молотком по сломанным костям. Димон бросил на меня быстрый взгляд, но я только мотнул головой. Не время жаловаться. «Евгений, вернись!» — крикнул Василий, когда мы погрузили парня на заднее сиденье. Димон остался с ним. «Да, стой и не двигайся», — приказал куратор, а лекарь вновь вскинул руки. Я заметил, что пореза на плече у Василия уже нет. Сначала почувствовал тепло, которое разлилось по груди. Оно было мягким, а через секунду превратилось в жар, будто кто-то зажег внутри меня костер. Я стиснул зубы, ожидая боли, но ее не было. Вместо этого я ощутил, как ребра, которые еще секунды назад чуть ли не хрустели при каждом движении, начали двигаться. Нет, не так. Это было, как будто кто-то невидимый аккуратно складывал пазл из моих костей, возвращая их на место. Чувствовал, как трещины в ребрах, а я был уверен, что там трещины после того сокрушительного удара срастаются, как будто кто-то заливает их горячим воском. Мышцы, которые были скованы болью, расслабились, и я вдруг понял, что могу дышать полной грудью. «Черт!» — выдохнул я, не в силах сдержаться. Моя рука рефлекторно потянулась к груди, но лекарь перехватил мое запястье. «Не дергайся и стой смирно», — резко сказал он. Я кивнул, все еще ошарашенный. Жар в груди начал спадать, сменяясь легкой прохладой. Затем сделал глубокий вдох и ни малейшего намека на боль, только чистое, свободное дыхание. «Спасибо», — выдавил я, все еще пытаясь осознать, что только что произошло. «Свободны», — махнул рукой лекарь и хмыкнул. «Все оформим, как обычно», — кивнул Василий. «Спасибо». Мужчина кивнул, и мы сели в машину. «А что с гайцами?» — спросил Димон, когда кроссовер тронулся. «С ними все улажено, я же говорил, об этом можно не беспокоиться», — спокойно ответил Василий. Я взглянул на Юки, он хоть и был без сознания, но грудь размеренно вздымалась, и это приносило облегчение. «Наследили хуже некуда», — сказал куратор, глядя в зеркало заднего вида. «Нам нужно покинуть Краснодар, через час вылетаем». Я нахмурился, вспомнив про Ваню. «Погоди, Василий, есть еще один нюанс. У меня в квартире парень сидит. Нельзя его оставить там запертым». «Что за парень?» «Зачем он там?» – нахмурился куратор. «Долгая история», – отмахнулся я. «Короче, это я Кате объясню, но сейчас нужно ехать туда. Есть у меня предположение, что придется брать его с собой». Василий кивнул и набрал номер, а спустя 20 минут мы уже сменили машину. «Так безопаснее, раз куда-то нужно заехать», – прокомментировал он, заметив наши вытянувшиеся лица. «У вас, Демидовых, что, везде руки и связи есть?» – пробормотал Димон. Ответа не получили, лишь усмешку. Когда мы подъехали к ЖК «Камелот», а Димон и Василий пошли за Ваньком, я достал телефон, стоявший на беззвучном режиме. «Твою мать! Лена, Олеся, Катя, миллиард пропущенных!» Но набрал Катю, сейчас только самое важное. «Женя!» – почти закричала она, и я услышал на заднем фоне голоса девчонок. «Что за хрень в аэропорту? До вас ни до кого не дозвониться! Что там за война?» «Да я сам не въезжаю, что это было. На юки налетели, нас еле вытащили. Послушай, сейчас не об этом». И я быстро рассказал ей о культе, Марае и парнишке. Катя замолчала на пару секунд, и я прямо слышал, как она собирается с мыслями. «Погоди. Так, я поняла». Ее голос оказался на удивление спокойным. «Хорошо, забирайте его и летите сюда. Здесь разберемся, вас встретят. Похоже, дело запахло жареным, да?» «Ага», — выдохнул я. Как бы до земли не добрались эти чертовы культы. «Ладно, Юки придет в себя, просветит, какого черта это было». «Кать, этот притон нужно проверить», — напомнил я. «Наш отряд ветеранов этим займется. Сейчас позвоню Василию, с вами он не полетит». Я услышал, как она что-то быстро печатает, но она резко прервалась. «С вами. Вы целы там?» «Все в порядке, скоро увидимся». Я отключился, заметив, как Димон, куратор и Ваня выходят из подъезда. Пока мы говорили, Юки начал приходить в себя. Он медленно сел на сиденье, морщась, но выглядел на удивление нормально. Глаза уже не мутные, к лицу возвращался привычный здоровый цвет. «Эй, ты как? Выглядишь, будто ничего и не было», — сказал я, не скрывая удивления. Он слабо улыбнулся, но в его взгляде мелькнула странная тень. «Спасибо вам», — коротко сказал азиат, потирая бок. «Вытащили меня, но, похоже, у вас тоже есть что рассказать». Он кивнул на Ваню, которого только что посадили на переднее сиденье. Василий остался на улице, говорил по телефону, наверняка с Катей. «Юки, гад ты эдакий, очухался!» – заорал Димон, запрыгивая внутрь. «Привет, Дим. Да, спасибо. А что это за парень?» «Да хрен с ним, с этим парнем!» – отмахнулся я, не обращая внимания на то, как Ваня дернулся. «С тобой что было? Что за типы нахрен? Нас там чуть в порошок не стерли!» Он не ответил сразу, только сжал кулаки. «Дайте мне собраться с мыслями, парни. Все расскажу, но чуть позже, ладно?» — выдавил он тихим голосом. «Куда мы теперь?» В это время куратор сел за руль и тронулся. Ваня вдруг заерзал в кресле, а Василий лишь выдал краткое «Будут фокусы, убью на месте». И заставил парня молчать и не шевелиться всю дорогу до аэропорта. «В Питер, Юки! Черт, ты так много не знаешь!» Пока мы ехали, тихо рассказывали азиату обо всем, что произошло на земле, не забыв о культе и Ване. «Марая?» – шепотом переспросил азиат. «Вы уверены?» «Вот в Питере и узнаем», – кивнул Димон. «Не так я планировал свой прилет», – Юки поджал губы. «Но я не буду работать на какой-то клан». «Тебя никто и не заставляет», – ответил Димон и хлопнул азиата по плечу. «Вообще-то ты теперь наш должник, с тебя ящик пива». Юки слабо усмехнулся, но ничего не ответил. «Послушай, у нас вариантов теперь нет. Мы наследили, причем реально жестко. Аэропорт в хлам разнесли», — объяснял я. Юки Митиноши внезапно нарушил молчание Василий. «Сейчас лидер клана Демидовых на связи с министрами и делает все, чтобы то, что произошло в аэропорту, было похоронено там же. Ты понимаешь, какие ресурсы и связи подняты, чтобы ты остался в живых? Как минимум, благодарность клану Демидовых у тебя должна быть. Об остальном тебе парни расскажут». «Я благодарен». Тяжело выдохнул парень и кивнул. Мы с Димкой переглянулись, и он вскинул брови. Я и представить себе не мог уровень проблемы. Хорошо, что все утрясут. «Тете Нине я ничего не сообщил, пусть не нервничает. Вернем парнишку через неделю целым и невредимым, а остальное ей знать не надо». Частный самолет мягко приземлился на взлетной полосе небольшого аэродрома на окраине Питера. Я сидел рядом с Юки, который держался уже увереннее, чем пару часов назад. Ваня, забившись в угол, молчал всю дорогу, уставившись в пол. Василий с нами не полетел, остался, чтобы проверить тот притон. Когда самолет остановился, я почувствовал, что напряжение, которое держало нас в тонусе всю дорогу, начало спадать. Мы вышли из самолета, спустившись по трапу на холодный бетон. Ветер ударил в лицо, принеся с собой запах сырости и бензина. Юки шел медленно, но твердо, его глаза привычно сканировали окрестности. Димон, наоборот, расслабился и подпихивал Ваню, который все не поднимал взгляда. На стоянке нас уже ждали. Три черных внедорожника с тонированными стеклами стояли в ряд, а рядом знакомые лица. Катя, Лена и Олеся. Девчонки стояли впереди, окруженные пятеркой суровых охранников. Мое внимание тут же переключилось на Лену. Она рванула ко мне, едва я ступил на землю, а в глазах было столько беспокойства, что я невольно поджал губы. Не успев ничего сказать, я оказался в ее объятиях, и она быстро поцеловала меня в губы. А затем отпрянула и силой шлепнула ладони по плечу. «Черт возьми, да я чуть не свихнулась!» — выдохнула она. «Надо было с вами ехать, я же говорила!» «Этого еще не хватало!» — перебил я, качая головой. «Если бы ты там была, Лен, мы бы точно приплыли. Там был такой замес, что я сам до сих пор не понимаю, как мы выжили». Она нахмурилась, но ничего не сказала, только крепче сжала мою руку. Я заметил, как ее взгляд метнулся к азиату. «Юки!» — воскликнула Олеся, подбегая к нему. «Господи, ты живой! Мы тут все чуть не посидели, когда Катя рассказала, что случилось!» Японец слабо улыбнулся. «Спасибо, Олеся!» — тихо сказал он. «Парни меня вытащили!» Димон, стоявший рядом, гордо выпятил грудь, будто он в одиночку это сделал. «А то!» — хмыкнул он. «Без нас ты бы уже в ящик сыграл, братан!» Катя шагнула вперед, ее лицо оставалось серьезным, но в глазах мелькала тревога. Она посмотрела на меня, потом на Юки, и ее голос стал деловым, почти жестким. «Хорошо, что мы отправили ветеранов за вами проследить», — начала она без предисловий. «Мы не могли такого предвидеть», — развел я руками. «Понимаю», — она усмехнулась и тут же сменила тему. «Женя, Василий мне отзвонился. В том месте ничего, ни притона, ни следов, ни наркоманов. Пусто, как будто там ничего и не было. Просто так скатались». Я нахмурился, чувствуя, как в голове звенит от недоумения. «Как это? Ничего?» — переспросил я, глядя на нее. «Катя, да там был полный хаос, реально наркопритон». Димон тоже уставился на нее. «Ты серьезно?» — выдохнул он. «Я то место помню. Мы еще ногу там одному говнюку повредили. Что, ни крови, ни матрасов?» «Не-а», — девушка покачала головой. «Просто заброшка, никаких вещей даже нет. Голый бетон. Не знаю, Василий выполняет задание четко, сомнений нет». «Ладно, потом обсудим». Рассеянно кивнул я и указал на Ваню. «С этим что?» Катя махнула рукой, показывая на кортеж. «В машину его. Вы двое с ним. Поехали уже». Один из охранников молча взял парнишку за локоть и повел к дальнему внедорожнику. Ваня не сопротивлялся, но его плечи дрожали. И он все еще не говорил ни слова. Сложилось впечатление, что он слегка пришел в себя, но говорить не собирается. Мы разделились по машинам. Я, Юки и Лена сели в один автомобиль, остальные во второй. Охранники заняли свои места, и кортеж тронулся, плавно выезжая с аэродрома. Лена сильно прижалась ко мне и горячо шептала такие вещи, что мне аж стало неуютно, соскучилась ненасытная. Впрочем, скорее была рада, что со мной все в порядке. Мы подъехали к усадьбе Демидовых без приключений. Ворота открылись автоматически, и машины въехали на территорию, хрустя гравием под колесами. Как только вышли из машин, нас встретил один из охранников в строгом костюме. «Сергей Александрович ждет вас», — сказал он. «Всех». Мы переглянулись. Юки выглядел настороженно, Димон нервно хмыкнул, а я почувствовал себя не в своей тарелке. И что там будет? Нагоняй за то, что случилось в аэропорту? Если так, то это будет перебор. Мельком взглянул на Катю, и она широко улыбнулась мне, показывая, что все в порядке. Нас провели в отдельный кабинет коридора на втором этаже, туда, куда мы с Димоном даже не заглядывали. Лена держалась рядом. Сергей Александрович стоял у окна, глядя на темный сад, и его фигура, казалось, заполняла всю комнату. Высокий, с широкими плечами, с излюбленной тростью, мне даже показалось, что он всегда выглядит одинаково, как на фотографии. Седые волосы зачесаны назад, а глаза все такие же холодные и цепкие, как у хищника. Они пробежались по каждому из нас, словно оценивая. «Садитесь», — сказал он. Мы послушно разместились на кожаные кресла вокруг массивного дубового стола, а он повернулся к нам, скрестив руки на груди. Это было чересчур. Начал он, глядя на нас, но особенно задержав взгляд на Юки. «Но я понимаю, что никто из вас напрямую не виноват. Ситуация вышла из-под контроля, и вы сделали, что могли. Однако ты, Юки Митиноши...» Он сделал паузу, а азиат упрямо посмотрел ему в глаза. «Надеюсь, ты рассказал друзьям свою историю. Поверь мне, история твоего клана далеко не тайна. По крайней мере, не для нас, Демидовых». Юки напрягся, его лицо стало жестким, но он молчал. Не знаю, что было у парня в голове в этот момент, но он сразу перешел к делу. «Я знаю, что вы собираете вокруг вашего клана героев Авалона, и я не буду на вас работать», — сказал он твердым голосом. Отец Кати остался на удивление спокойным, небо и земля, если сравнить с тем, как он вел себя у дочери в кабинете. Он прищурился, медленно подошел к столу, положил руки на столешницу и наклонился чуть ближе. «Что ж, будь по-твоему», — сказал он, и его голос стал холоднее. «Мы никого насильно и не держим, но тогда так. У тебя есть неделя, чтобы прийти в себя и решить, что будешь делать дальше. Если ты не с Демидовыми, тебе придется уйти. И уйти далеко». Он сделал паузу, глядя на нас троих. Девушки так вообще замерли и молчали, лишь переглядывались. «Я знаю о том, что вы когда-то помогли моей дочери. Из уважения к этому поступку я сделал то, что сделал. Замял эту историю в аэропорту, но слушайте внимательно». Он склонил голову на бок, его глаза сверкнули. «Теперь мы в расчете». Я посмотрел на Катю, которая сидела рядом, опустив глаза. Ее щеки слегка покраснели, и было нетрудно догадаться, что ей неловко. Димон кашлянул, но даже он не нашел, что сказать. «Теперь идите», — закончил Демидов, выпрямляясь. «У вас есть неделя. Мы вышли из кабинета в молчании. Охранник провел нас через коридор, и мы, не сговариваясь, вывалились на свежий воздух. Прошли по гравийной дорожке, миновав кусты и фонтан, который тихо журчал в темноте. В дальнем углу сада, у деревянной скамейки, мы остановились. Я сел первым, чувствуя, как на плечи наваливается усталость. Время близилось к полуночи. Юки опустился рядом, Катя прислонилась к дереву, а остальные вовсе остались стоять. Все смотрели на азиата. «Ну все, братишка», — сказал Димон твердо. «Вариантов у тебя не осталось. Давай выкладывай, что за дела. Кто эти типы, про какой клан говорил дед и почему за тобой охотятся?» Юки долго молчал, глядя куда-то в темноту. Его лицо выдавало напряжение, но я видел, что сейчас сдастся. Он глубоко вдохнул и начал говорить. «Хорошо, я расскажу. Мой клан...» «Здорово, что мы только сейчас узнаем, что у тебя проблемы именно из-за клана», — с сарказмом сказал я, но азиат не обиделся. Лишь начал рассказывать.